Глава 18. Противники, которые находились на верхних этажах, там и остались. Зором следил за ними, дабы предотвратить внезапную атаку, но ее не произошло. Они быстро сообразили, что этот объект потерян для них, и сейчас пытались покинуть его через окно. Как ни странно, через то же окно, из которого я выпрыгнул на крышу чуть ранее. Такой расклад меня не устроил, и пока они там плели свою паутину, с помощью которой хотели удрать, я поспешил к ним, намереваясь помешать. Ведь зачем мне оставлять живыми врагов, которые первыми напали на нас? Как я не спешил, но опоздал. Одно впечатляет. Почему они не прилипли к своей паутине? Неужели они могут наделять паутину разными свойствами, делая ее, когда им надо, совсем не липкой? Потом просто спрыгивали на нее, как на батут, и разбегались в разные стороны, при этом бросив своих товарищей внизу. А сколько их там было всего, я не знаю. Черт, ненавижу сражаться в закрытых помещениях. Тут не выстрелить нормально, да и молотом негде размахнуться. Но самое печальное, не всегда есть куда блинкануться. Подоспел к окну, когда они уже отбежали от здания на довольно приличное расстояние. «Ну, раз вы так, то попробую вас удивить». Достаю две стрелы темной энергии и стреляю в бегущих. Первая стрела попала в Лысого и сразу убила его. Вторую запустил самого опасного предельщика после сенсора. Я его запомнил, потому что у него были черные полосы на лице. Каково же было мое удивление, когда он развернулся и поймал ее рукой, надавил пальцами и разломал стрелу надвое. Секунд пять мы смотрели друг на друга, пока он не развернулся и не поспешил прочь. Для такого случая я даже снял невидимость. Пусть запомнят уроды, кто их поимел. Во мне бушевала злость и обида. Я не смог убить их всех и отомстить за свой позор с паутиной на ноге. Гоняли меня, как сопливого пацана. На долгие размышления не было времени, и я побежал вниз. «Косолапый, тут все чисто, они сбежали», — сообщил ему грустную новость. «Уроды!» Он меня хорошо понимал и тоже был разочарован. «Тогда надо пойти и помочь братишке». Вместе с ним и еще десятком бойцов мы поспешили вниз к бункеру. А там было весело. По пути нам встречались везде лежащие тела мертвых пауков. Много пауков. И, к сожалению, один обезглавленный труп нашего бойца. Имени его не знаю, так как не был знаком с ним лично. Некоторые из пауков были поджарены до хрустящей корочки, отчего мой желудок заурчал. «Потерпи, маленький, придем домой, перекусим», — мысленно стал успокаивать своего проглота. «Точно, еда!» — осенила меня. «Полин, тут такое дело. Я скоро отправляюсь на испытание. По идее, оно недолго продлится, но система любит устраивать сюрпризы. Ей в любом случае надо сообщить, и желательно не в последний момент. Приготовь мне поесть, я скоро буду дома». Полина отвечает, но не так быстро, как комбат. Сказывается отсутствие практики. А может, просто занята. «Там ничего опасного?» Вот как чувствует, и, может, наверняка переживает. Поэтому не люблю говорить такие вещи. Если что-то и случится, то ничего уже не поделаешь. «Конечно, нет. Все как всегда. Не буду говорить про повышенную сложность». «Хорошо, подготовься как следует. А еду я приготовлю, можешь за это не переживать». Повезло мне с ней. Впрочем, думаю, как и ей со мной. Добравшись до нужного места, я опять опоздал. Тут все было закончено. Что это так глаза режет? В помещении жутко воняло, и было все в дыму, от которого слезы сами наворачивались на глаза. «Здесь только что прошла операция по уничтожению противника с применением слезоточивого газа», — улыбнулся Шатун, выходя вперед. «Додумались же. И где только нашли?» Все помещение было усеяно телами пауков и людей, которых здесь, по сравнению с первыми, было немного. Они до самого своего конца пытались скрыть бронированную дверь и добраться до наших бойцов. Может, так и случилось бы, не помешая я им своим отвлекающим маневром. Вся эта операция мне понравилась, если не брать во внимание потери с нашей стороны и мои запачканные паутиной сапоги. Я неплохо повысил свой инвентарь, и сейчас он выглядел так. Инвентарь. 1025 килограммов. Подумать только. Я могу утащить тонну. Проверь еще раз здесь все. Живых и раненых противников добить!» — скомандовал Шатун своим бойцам. «Перестраховывается, это понятно. Но вижу, что тут все мертвы. Не могу не заметить, что наши бойцы стали действовать в таких штурмах очень эффективно и быстро. Вот раньше, в старой общаге, они были не на своем месте. А только дай им пространство для маневров и боеприпасы, как они превращаются в грозную силу». Окинул взглядом дверь в бункер и засомневался, а откроется ли она вообще. Она была вся оплавлена, а по центру зияла здоровенная дыра, но только наполовину толщины двери. Не вмешайся я вовремя, и вскоре у них все могло бы получиться. Я написал тактику. Он ответил, что сейчас откроет дверь. Однако оказалось, что не откроют. Там начала издавать цокающие и скрипящие звуки, но с места не сдвинулась. «Кажется, эти мудаки ее сломали», — закинул свое предположение им. «Кажется, так и есть. Вот же засада!» — сплюнул от досады Шатун. «Может, мне ее сломать?» — предложил свою помощь косолапый. «Мне такая идея очень понравилась. С радостью посмотрю, как он будет ее ломать». Однако Шатун не оценил такую помощь. «Не стоит, а то еще доломаешь», — отмахнулся он от него и начал что-то строчить на невидимой клавиатуре. В здании Академии я провозился еще с полчаса в надежде на возвращение противника, но его не было. Зато пришли еще 4 отряда по 25 человек, присланных комбатом, и взяли все под свою охрану. Размахи моей группы меня поражали, а местами даже пугали. Когда они успели так усилиться? Нет, они, конечно, слабее меня и отстают по уровням, но их выучка и дисциплина делают свое дело. Который раз похвалил себя за идею присоединиться к ним и зарекомендовать себя, пока они нуждались во мне. Теперь надежный тыл у меня в кармане, а их враги делают меня только сильнее. Без врагов в наше время никуда. Каждый точит зуб на соседа и ищет, как за счет других стать сильнее, уничтожив при этом конкурентов. Правда, толку от этого немного. Лучше бы объединились, а не каждый в свою сторону воевал. Но это говорит во мне голос разума, а моя авантюрная натура радуется такому ходу дела. «Полина, я вернулся и очень проголодался», — забежал домой и сходу выпалил после того, как поцеловал ее в щеку. «Пошли уже, герой», — хмыкнула она. «Снова идешь рисковать, а нам переживать». «Не надо за меня переживать. Умирать я не собираюсь. К тому же ты знаешь, что риск дает личностный рост. Она умная и все понимает». «Прошу тебя, будь осторожен и лишний раз не рискуй», — вышла из другой комнаты Катя, которая уже была в курсе. «Не забывай, что впереди еще будет много разных испытаний, на которые ты сможешь попасть. Не стоит всего себя отдавать одному, особенно если этот риск будет ради спасения, к примеру, какой-нибудь эльфийки». «Кать, я же тебе уже говорил, что там мне довольно щедро заплатили за ее спасение. А если бы она умерла, то мне пришлось бы искать некроманта», — вспомнил я про Ниэль. «Главное, будь осторожен», — прищурилась Катя. «Как скажешь», — улыбнулся ей и, подойдя, обнял. «Не бойся, ты же знаешь, я самый сильный, а еще быстрый, так что, если что, убегу». Дома я поел от души. Еще у меня осталось немного времени для отдыха, чем я и занялся. А также пополнил свои запасы стрел. Не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что святые стрелы против нежити могут пригодиться, а потому возьму их сразу с десяток карт. Не забыл отдать девушкам свои сапоги, с надеждой, что они их спасут. Те поморщились при виде их, особенно когда Полина прилипла к ним и, смешно махая руками, пыталась сбросить, отчего оказалась в плену. Хотя если посмотреть со стороны, то кажется, что они ее держат. Она пообещала разобраться и убрать эту гадость. А я пересказал ей слова Шатуна про растворитель. Когда система сообщила, что до отправки осталось 5 минут, я уже был свеж, бодр, сыт и готов. Интересно, какой навык я получу в этот раз? А то, что я выживу, уверен стопроцентно. И, конечно, снова останусь в победителях. А когда вернусь, пойду и надержу одни мелкие задницы. Да и не забуду навестить паучков. Ну, повеселимся, — успел подумать и улыбнулся перед тем, как мой мир померк. Только что сидел в мягком кожаном кресле, и бац, я уже падаю и ударяюсь 5-й точкой об сырую землю. Не понял. А где потеря сознания и легкая тошнота? Неужели даже легкого упадка сил не будет? Эй, система, я уже, кажется, начал привыкать к этому. Что изменилось в этот раз? Стоп. Потом обдумаю а сейчас накидываю невидимость и оглядываюсь. Оу, это что, леса Амазонки? Тропический лес, в котором практически не видно солнца, но оно есть, и это хорошо. И вроде сейчас день. Противников не видно, только много растительности, гигантские и не очень деревья, и все. А нет, позади меня, в метрах 300, гора. А может, скала, не знаю, но верхушку видно едва. Вы были перенесены в мир Ар-Ах-Аль-Айр. Его населяет множество удивительных рас, среди которых есть и ваша. Но вы оказались вдалеке от тех мест. Здесь не ступала нога человека уже много веков. Для этого есть причины, и вы о них узнаете, как только спадет маскировка системы. Ваша задача — выжить в течение следующих 6 часов. Примечание. Выживите и получите свою награду. Примечание. Вы можете убивать себе подобных, если будет время. Но за эти убийства бонусы не предусмотрены, как и за любые другие убийства. Слов нет. А моя чуйка орёт благим матом, заставляя все тело сжаться. Система не говорит нам убивать, а выжить? Мать моя женщина, куда я попал? Выжить, билась в моей голове эта мысль, а маленькие механизмы из незримых шестеренок складывались в один единый процесс. Мы в жопе. Нет, не так. Не мы. Я. Да плевать мне на остальных. Надеюсь, никого из нашей группы здесь нет. Думаю, если бы кто-то согласился, то комбат сообщил бы мне. А что, если... Пришла интересная мысль в голову, и я написал сообщение в группу. «Эй, есть кто?» Отправил сообщение и сразу получил ответ. «Адресаты не обнаружены». «Значит, никого нет. Ну что ж, меня это устраивает. Пусть я отношусь к людям не особо хорошо, но у меня есть ценные кадры, потеря которых плохо скажется на всей группе». «Такс, соберись, Варк, а то думаешь о всякой фигне». От того, что я не понимаю, где опасность и чего мне ждать, начинаю нервничать. Вот и лезут в голову разные мысли. Постоял минутку, но ничего необычного обнаружить так и не смог. Все очень и очень странно. Ладно, раз ничего изменить не могу, то в руку ложится молот, так как лук здесь пока неэффективен. Я сажусь на ближайшее упавшее дерево и жду, пока неприятности сами найдут меня. А пока буду смотреть по сторонам, чтобы не упустить даже малейшего намека на противника. Сижу, смотрю и ничего не вижу. В один миг показалось, что это шутка от системы, и она нас так разыграла. Так мне казалось недолго. Ровно до того момента, когда я понял, что дерево не должно шевелиться, твою мать! Как ужаленный подрываюсь и понимаю, что это ни хрена не дерево. Это, мать-перемать его, за ногу огромная змея, которую я только что разбудил. Окей. Понял, принял. Молот отправляется за ненадобностью в инвентарь, а я со всей неведомой ранее мне скоростью мчусь к скале. Словно по сигналу, стоит мне побежать, как в лесу раздались множество выстрелов. Только что в лесу стояла гробовая тишина, и ничего не предвещало беды, а в следующий миг он наполнен жизнью. Нет, не жизнью, а смертью. Защита системы пропала. Бррр, как же я не люблю змей. Теперь я понимаю, что до этого момента они все спали, а теперь они везде зашевелились. Да их просто до хрена. Все они обладали природной раскраской, которая хорошо замаскировала их. Даже я своим взором не смог их обнаружить. «Да иди ты нахер!» — разрубаю змею в момент, когда она прыгнула на меня, пытаясь укусить за шею. «Нет, за голову. Да у нее голова, как у теленка. Почему она вообще меня видит?» Система. Какое везде мерзкое шипение. Я бежал, как самый быстрый амазонский охотник, только еще круче. Казалось, что не бегу, а парю, с легкостью перепрыгивая деревья и встречающихся на моем пути змей. Увидел по дороге красивое дерево, обмотанное лианами. Но это, к сожалению, не лианы. Лианы так не извиваются. Бегу еще быстрее к горе. Но это не так легко. Приходится оббегать некоторые места. Гады ползучие. Они даже из-под земли вылезают. Это просто несправедливо. Только я ощутил себя королем мира, как мне сразу показали мое место. Я просто не представляю, что я могу здесь сделать. Даже если убью десяток или сотню, но их здесь просто не счесть. Бегу дальше. А нет, уже не бегу. Впереди еще одно бревно зашевелилось. Да какого фига? На нем даже кора есть. Это точно было бревно. Обходить далеко, а блинком не могу, боясь вляпаться в их кодло. В руке появляется молот. Я подбегаю к ее милой спинке и вкладываю в удар всю доступную мне злость и обиду. Удар по хребту змеи вышел настолько сильным, что мне даже руки заболели. Жаль, что этим ничего не добился, только разбудил и разозлил ее. Хотел еще раз ударить в надежде на чудо, только уже мечом. Но быстро передумал, так как слева от меня стала появляться огромная змеиная голова. Желтые глаза с красными зрачками и язык, похожий на канат. Если она меня им хлестнет, то сломает пополам. Блинком прыгаю на дерево, которое кажется безопасным, и начинаю психовать. Достаю стрелу. Да она еще и шипит на меня. Плевать, достаю стрелу буйства вьюги и выпускаю ее прямо в глаз твари. Я ожидал уже всего, даже того, что стрела отрикошетит и попадет в меня. Не думал, что она реально пробьет и застрянет в глазнице. По моему дереву сразу раздался мощный удар змеиным хвостом, отчего я отправился в полет и едва сообразил вернуться назад блинком. Как же я ненавижу змей. Я думал, что людей не очень люблю, но нет. Я понимаю, 10 змей, пусть даже 20. Но не весь же лес. Что это вообще за место? Как такое может существовать? Держась руками и ногами за ствол, я был похож на коалу, которая висит на эвкалиптовом дереве. Свалить отсюда я не могу. Змея внизу вьется, как сумасшедшая, исполняя свой танец. А позади я слышу стрельбу, которая быстро перерастает в крики. Потом вижу падающее дерево, которое, даже не хочу думать, кто мог бы сломать с такой легкостью. Стараясь даже не дышать лишний раз и пристально смотрю на змею. Ее морда медленно покрывается льдом. Но не все так просто. Она бьется мордой о землю и разбивает его. Это не проходит для нее бесследно. Вижу на ней рваные раны, с которых стекает кровь. Просто супер испытание, нечего сказать. Наконец-то раненная змея уползает прочь, открывая мне дорогу к скале. Не теряя времени, переношусь на землю и снова мчусь к ней. Надеюсь, они не смогут так легко забраться на нее. По дороге разрубаю еще одну небольшую метровую змею, которая спрыгнула на меня с дерева. Тут же блинком переношусь чуть дальше, но едва не попадаю в небольшую яму, кишащую мелкими змеями. Я уже от любопытства взглянул взором пониже и обнаружил, что их там, в норах, еще больше. Вот зачем я это сделал? Боюсь, что начинаю относиться к людям все благосклоннее по сравнению с этими тварями. Следующая змея, которая задержала меня, была похожа на питона, который растянулся между двух стволов и висел на манер каната. Пропустить такой момент не мог и, достав меч, со всей дури рубанул. Была одна змея, а теперь стало две. Если сможет отрастить голову, будет неплохо дальше жить. Спустя 5 очень долгих минут я наконец-то добежал до скалы и только там выдохнул. К моей огромнейшей радости змей на ней пока не обнаружил. Но от этого мне не легче. Вижу, что они ползут за мной. Оу, я не один тут такой умный, оказывается. Слева от меня, в 50 метрах, выбежал человек и тоже подбежал к скале, стараясь забраться на нее. Только ему это вряд ли удастся. Выглядел он жутко. На его теле висели с 2 мелких змеек, цепившихся в него своими клыками. Какая жесть. А ведь я еще планировал здесь перекусить. Тут бы самому не стать чем-то обедом. Мужик смог вскарабкаться на 3 метра и рухнул вниз без признаков жизни. Только зеленая пена вытекала из его рта. Жаль, у него в руках не было никакого оружия. Вижу кольчугу, но она ему не помогла. Я уже думал подобрать его вещи на облом. Отправил его в сторону взрывную стрелу. Можешь считать, что я отомстил за тебя, неизвестный человек. Хотя, почему это неизвестный? 2 блинка в его сторону и... Оценка. Стефан Краус. Мертв. Ну вот, Стефан, я отомстил за тебя. А главное, убил всех мелких змей. Они от взрыва разлетелись кто куда. Хорошая змея. Это мертвая змея. Кажется, после этого исцеления я пересмотрю свою тактику и буду более тщательно выбирать походное снаряжение. Черт! Моментально достаю из инвентаря копье и прошиваю голову твари, которая под шумок почти подползла ко мне. Они-то мелкие, то большие. Фиг уследишь за всеми. Если бы не их гигантское количество на каждом шагу, было бы намного проще. И чем они только тут питаются? С такой конкуренцией можно и с голоду помереть. Хотя, кажется, догадываюсь, кто их кормит и чем. Да, система?